Да скажи, во имя золотых стрел Дианы, как же ты мог хотя бы на одно мгновение усомниться в том, что я желаю тебе добра? Я никогда в этом не сомневался. А если ты в этом не сомневался и не сомневаешься, почему же ты отвергаешь мои советы? Почему веришь вероломному другу, который предает тебя, а не женщине, которая тебя любит больше жизни и хочет, чтобы ты был великим и счастливым? Эннамай вздохнул и, ничего не ответив, поднялся и стал ходить взад и вперед по палатке. Эвтибида украдкой наблюдала за ним. Она сидела на скамье, облокотившись на стол, и, подпирая голову правой рукой, левой играла серебряным браслетом, изображавшим змею, кусавшую свой хвост. Браслет этот она сняла с руки и положила на стол. Так прошло 2 минуты. Оба молчали, потом Эвтибида, как будто говоря сама с собой, сказала: «Может быть, я предупреждаю его из корысти, предостерегая его от чрезмерной откровенности его благородного сердца, от слепой доверчивости его честной натуры, указываю ему на все хитросплетения козней, которые самая черная измена готовит ему и бедным гладиаторам, восставшим в надежде на свободу, совершающим чудеса храбрости. Меж тем, как они обречены на участь, во сто крат худшую, чем прежняя их судьба. А может быть, делая все это, я забочусь о своей выгоде, не так ли? Но кто же так говорил когда-нибудь? Ни у кого этого и в мыслях не было, — воскликнул Эннамай, остановившись перед девушкой. — Ты, — строго сказала куртизанка. — Ты. — Я? — переспросил пораженный Эннамай, приложив обе руки к груди. — Да, ты. Одно из двух. Либо ты веришь, что я люблю тебя и желаю тебе добра, и тогда ты должен поверить мне, что Спартак предает вас и изменяет вам, либо ты уверен, что Спартак — воплощение честности и всех добродетелей, а тогда ты должен считать, что я лживая притворщица и изменница. — Да нет же, нет! — чуть не плача восклицал бедный германец. Он не был силен в логике и в спорах, и ему хотелось избежать разрешение такой мучительной дилеммы. «Невозможно понять, по какой причине я могла бы предать тебя», — продолжала Эвтибида. «Прости меня, моя божественная Эвтибида, я не только не понимаю, я и подумать не мог, что ты можешь или хочешь предать меня. Ведь ты дала мне столько доказательств своей любви. Но, прости меня, я не вижу, не могу понять, по какой причине Спартак может меня предать». «По какой причине?» «По какой причине?» — вскочив, спросила Эвтибида и подошла к Эннамаю, который склонил голову, словно боясь ее ответа. «О!» — воскликнула через минуту девушка, сложив свои маленькие ручки и подняв сверкающие глаза к небу. «И ты еще спрашиваешь, слепой безумец?» И, помолчав, она добавила: «Скажи мне, легковерный ты человек, разве после сражения у Фунди не говорил вам Спартак, что консул Варон Лукул явился к нему и предлагал ему высокие посты в испанской армии или же префектуру в Африке в том случае, если он согласится покинуть вас на произвол судьбы?» «Да, он это говорил. Но ты ведь знаешь, что Спартак ответил консулу». «Ах ты, бедный глупец! Ты не понимаешь, почему он так ответил? Да потому что ему предлагали слишком мало за услуги, которых от него требовали». Эннамай, не произнеся ни звука, ходил взад и вперед, склонив голову. Он считал недостаточным для себя чин квестера или должность префекта. Эннамай молчал, продолжая свою прогулку. Теперь ему сделали новое предложение, удвоили, утроили посулы, а он вам об этом ничего не сказал. — Откуда ты это знаешь? — спросил Эннамай, остановившись перед Эвтибидой. «А как ты думаешь, зачем Рутилий, переодевшись апулийским крестьянином, отправился в Рим? Думаешь, для того, чтобы предложить Кателине принять командование над войском гладиаторов?» «Да, думаю». «Спартак мог, конечно, уверить вас в этом. Он хитрый и коварный человек. Но меня не обмануть. Я прекрасно поняла, что гонец был послан в Рим для возобновления переговоров, начатых в Фунде консулом Лукулом.